одна. Считай, над империей словарь. Посевай, крайний рыбай. Рэпер ты, хапчи. Не понял, мамай, вот и гибай. Витамины считай, масло бухай. Президента спасай, победим решай. Диджей Гай, диджей Гай, диджей Гай. Едем на край-фай. Поздаем на край-фай. Когда едем на край-фай. Поздаем на край-фай. Когда едем на край-фай. Поздаем на край-фай. Когда едем на край-фай. Спасибо, Елене, что подписался на канал, что лайки ставит. Ставим пальцы, ставим пальцы, вы направлены вверх. Мы посмотрим миллиарды, лайков миллионы. Чтобы было много, но мы не делали масоны. Даже кто загрузил везде мрак. Олег, Ася, Ваня, Игра. Пушку бобри, штаны намочи. Треки писай, войти на пробывай. С Богом болтай, жизнь рисовай. Рэп проходи, пушку бобри. Влоги снимай, на Марс полетай. Шокер надень, снег залепи. Колу вари, рому набей. Челлю снимай, Японию считай. Быть как Гоку, и хакеров кул. На куче друзей, гугли гугли. На улице страйк, когда их тут считай. Карлов гибрид, пуканы поджечь. В рулетке королей, лицо искривить. Себя угадай, со сноуборда упасть. Диджей Гай, диджей Гай, диджей Гай. Когда едем по краю край. Поздаем на край край. Когда едем по краю край. Поздаем на край край. Когда едем по краю край. Поздаем на край край. Когда едем по краю край. Поздаем на край край. Зависали, с курином темной ночью как печать не называли. Но уже не мы, похоже, чирики дружно умирали. Спокойно меня скинули, потом все задержали. Сели сначала жили мы, потом бросили всех спать. Раз, два, три, четыре, пять. Мы бухали никогда, но в жизни не бухали. Потому что это вредно, чтобы вам там не сказали. Бандиты нам не жалели, издевались как могли. Весело смотреть на ноги, кто касается земли. Образованный, красивый, милый был Кристина. Оказался жирный, был и старик, и мужчина. Когда баба пригорела, мы разбили телефон. Было жалко всем ребятам, нам отдали телефон. Ведь мы зависали в то, что делаем для фоне. Постоянно за компом сидим и... Кирпичики выкасываем. Ну что ж, ребят, этот ролик — это большое, огромное спасибо всем гайсам, которые на протяжении всего времени со мной, которые поддерживают меня, без которых не было бы ни канала, ни видео, ни этой песни. Это так мы сделали совместно с Тринерджи, большущее ему спасибо. Найти его вы сможете в описании, переходите по ссылкам. Ну и еще раз вам большое, огромнейшее спасибо. Ну и как всегда, с вами был Лонгай. Всем бай-бай.